Как-то в самом начале весны в училище прямо к директрисе явился худой жилистый мужчина, по одежде и словно обожженному солнцем лицу, горный житель, и стал требовать назад свою сбежавшую жену. Через минуту все училище уже знало о его приходе. Директриса тут же вызвала милицию. Незваного гостя выпроводили, а когда он попытался было качать права, пригрозили статьей за растление малолетних. Мужчина про статью ничего не понял, но ему быстро и доходчиво растолковали, что к чему. Он сначала удивился, а потом испугался. Там, в горах, о советском законодательстве мало что знали, а сейчас в городе оно пришлось как нельзя кстати. Когда Юсиф, несолоно хлебавши, ретировался, хватились Айдан. Ее нигде не было, а на зов она не откликалась. Тогда позвонили на работу Айгюль. Пока та, не дождавшись автобуса, бежала, хватаясь за сердце от своего музея до училища, Айдан обнаружили в чулане, где хранились старые или нуждавшиеся в ремонте инструменты. Айдан сидела в самом темном углу между арфой и контрабасом и ни за что не хотела выходить. Когда запыхавшаяся Айгюль влетела в чулан, Айдан кинулась к ней, как загнанный звереныш, упала на колени, вцепилась в подол ее платья и только нечленораздельно что-то мычала, давясь слезами. Наконец она поняла, что никто выдавать ее бывшему мужу не собирается, а наоборот, все встали на ее защиту, и немного успокоилась, но сказала, что без Сережи из здания ни за что не выйдет. Тогда Айгюль принялась звонить Леночке, а та, в свою очередь, сыну на работу. И через 20 минут Сережина старая, отцова еще, Волга, притормозила возле училища. Айдан, почувствовав себя в безопасности, вышла, сопровождаемая Айгюль и Сережей из училища, зажмурившись, пробежала несколько шагов по тротуару до машины и быстро скользнула на заднее сиденье. Но беспокоилась она зря. Юсифа уже и след простыл. В конце сентября Айгюль и Леночка вместе занимались очень важным делом — очередными заготовками на зиму. Это был третий этап большой заготовительной кампании. Первый прошел в июне, когда мариновались на зиму овощи и варилось вишневое варенье. Второй этап наступал в августе, когда варили инжир. Теперь была пора кизила. А в октябре приходила очередь айвы. Этот многоступенчатый ритуал повторялся из года в год и доставлял обеим женщинам удовольствие размеренной отлаженностью совместных действий и каким-то добавочным, кроме прямого, утилитарного смыслом. Сейчас они сидели на Леночкиной кухне и перебирали принесенный утром с базара кизил. Полдень выдался жарким, окна были открыты на обе стороны, то есть на узенькую, мощенную булыжником улицу имени одного классика и шумную кронами пирамидальных тополей и проезжающих автобусов другого. Полновесные, налитые светом и соком, сами похожи на ягоды кизила осы, залетали в кухню и лениво кружили над столом. Айгюль и Леночка не обращали на сытых, не назойливых ос никакого внимания, а за отверженными движениями почти машинально делали свою работу. Обе молчали, только изредка посматривали друг на друга и на медленно закипавший сироп и чему-то тихо улыбались. Эта игра в молчанку длилась уже неделю. Сегодня Айгюль не выдержала. «Как думаешь, когда это началось?» Леночка даже не поинтересовалась, что имеет в виду соседка, потому что тайны их мысли давно уже двигались в одном направлении, и суть вопроса была и понятна до самого недальнего донышка. «Может, после Нового года? Помнишь, Сережа 12 с нами встретил, а потом к друзьям ушел? Так она грустная какая была. Что ты, да она тогда дичилась его. Еле за стол уговорили сесть. Не помнишь, что ли?» Она все еще лицо платком закрывала. «Знаешь, Гулечка, Сережин отдел в конце прошлого года установку новую по очистке нефти сдавал. Ему вообще ни до чего было, но как-то пришел и говорит мне: мама, какая Айдан красавица, глаз не оторвать. А потом, после новогодних праздников, нашел логопеда и стал ее возить. Может, тогда, Гулечка?» «Может, и тогда, потому что она за час до того, как Сережа должен был зайти за ней, уже сидела при полном параде и все прислушивалась, когда ваша дверь откроется. И то верно». Рассуждала вслух, но как бы про себя, Леночка. «Что у Сережи? Все работа и работа, а потом друзья. Мальчишки холостые, такие же, как он. После рабочего дня собираются, кутят. А всем уже по 30. Потом и не женишь их. А Сережу скоро начальником группы сделают. Он же умница у меня. А мою Айдан профессор недавно слушал. так сказал, что у нее настоящее меццо-сопрано».